Четвертое. Мы приводили выше слова князя Сергея Трубецкого о философии Чичерина как философии абсолютного систематизма. В этой формуле верно подмечено исключительное господство у Чичерина момента систематизма. Я склонен даже думать, что один из главных корней того, почему Чичерин так поклонялся Гегелю и считал себя гегельянцем, заключается в необычайной и несравнимой силе систематизма у Гегеля. Для Чичерина внутреннее единство и внутренняя последовательность стоят на первом месте, но к этому присоединяется диалектический принцип, который с таким мастерством раскрыт Гегелем. Правда, Чичерин заменяет троичную схему диалектического процесса у Гегеля тезис-антитезис-синтез четверичной схемой. А. Первоначальное единство, содержащее в непосредственной слитности общее и частное. Б. и С. Распад единства на отвлеченное общее и частное. И Д. Высшее или конечное единство обоих. Но зато уже с чрезмерным усердием он свою четверичную схему проводит решительно всюду. Примечание. Смотри, например, Чичерин, «Наука и религия», второе издание, 1901 год, страница 62. Тихомиров, указанное сочинение, страница 319. С иронией говорит о тетрахотомической мании у Чичерина. Конец примечания. Вообще, у Гегеля Чичерин почти все переделывает по-своему. Притом настолько, что совершенно основательно было бы поставить даже вопрос, можно ли считать Чичерина гегельянцем. Решительно следует Гегелю Чичерин только в одном – в учении о диалектике. Чичерин так высоко ставит диалектику, что однажды даже называет диалектику верховной философской наукой, совершенно по Гегелю. Чичерин считает, что движущей причиной развития является внутреннее противоречие самих начал. Примечание. «Наука и религия», глава 5, страница 49, там же страница 52. Сравните. Положительная философия и единство науки. В органическом развитии, говорит Чичерин, открывается закон, давно открытый метафизикой. Развитие есть выделение противоположности из первоначального единства, и затем обратно, сведение к новому единству. Страница 155. Конец примечания. Страница 159. Вместе с тем для Чичерина, и здесь он до конца находится в плену трансцендентализма, единство бытия и разума есть в сущности аксиома. Основной закон разума есть и основной закон материального мира, категорически утверждает Чичерин. Примечание. Положительная философия и единство науки. Страница 97. Конец примечания. Этот абсолютный рационализм психологически привязывает Чичерина к Гегелю, логика которого, по его утверждению, не может быть поколеблена. Примечание. Там же страница 329. Конец примечания. Но что решительно повлияло на Чичерина в системе Гегеля, это было то действительно замечательное приложение диалектики к пониманию истории, которое составляет самое существенное выражение гегельянства. «Все историческое развитие, — пишет по этому поводу Чичерин, — получило для меня смысл. История представилась мне действительным изображением духа, излагающего свои определения по присущим ему вечным законам разума». Все это, конечно, оправдывает характеристику воззрений Чичерина как гегельянства. Чичерин настойчиво и упорно проводит всюду свою четверичную схему. Везде, особенно это сильно выражено в книге «Положительная философия и единство науки», стремится показать единство законов, разума и законов бытия. Но Чичерин, с другой стороны, в ряде самых ответственных и существенных пунктов, настолько отходит от Гегеля, настолько следует в этих пунктах совсем иным интуициям, чем это было у Гегеля, что, на наш взгляд, надо изучать Чичерина не в том, в чем он следует Гегелю, а в том, в чем он отклоняется от него. Решающим здесь является а. проблема абсолюта и в. проблема человека. И именно в этих пунктах, где нельзя говорить о поправках к Гегелю или о реформе диалектики Гегеля, так как в этих поправках и реформах выпадает самое существенное для Гегеля. Именно здесь, на наш взгляд, ключ к пониманию Чичерина. Попробуем ближе войти в эти темы. Примечание. Чижевский. Указанное сочинение. Страница 293. Конец примечания.